Глава 31. В конце октября 65 года в моей жизни произошло знаменательное событие, от какового свершения я, по идее, должен был впасть в неумеренный энтузиазм и даже, возможно, бежать срочно строить коммунизм, но мне не хотелось. Ни срочно, ни вообще никак. Тут хоть чуть-чуть бы к построению социализма приблизиться, настоящего, а не брежневского, развитого. А перед этим хотя бы приблизительно понять, как туда идти, а главное — что это такое и как оно может выглядеть. Если кто не понял, уточняю, меня приняли кандидатом в члены КПСС. Вообще-то кандидатский стаж должен был продолжаться 2 года, но Брежнев пообещал мне, что уже через год я буду полноценным членом партии. А может и раньше. Тут, Витя, все зависит от тебя, от твоих трудовых успехов. Не подведи партию с лунной станцией, и она в долгу не останется. Леня, ясное дело, с первой встречи знал, что я не только целитель и музыкант, но и плодовитый изобретатель. И про мой институт он мало того, что был в курсе, так еще и сосватал туда освобожденного парторга. Это на 6,5 членов партии. За половинку я считал себя. Впрочем, чего уж тут удивляться. Все начальство в институте было креатурой Шелепина и Косыгина. Вот он и решил разбавить его своим человеком. К несомненным достоинствам парторга Пал Палыча Шерстобитова я относил то, что он был дубом во всем, кроме самой передовой в мире марксистско-ленинской идеологии. Цитат он, по-моему, знал больше, чем все остальные сотрудники вместе взятые, но кроме них не знал вообще ничего. Я поначалу даже не верил, что такое бывает, но потом понял, что просто недооценивал возможности человеческого разума. Он, блин, небось, еще и не на такое способен. Так вот, этот представитель партии, только получив допуск к корпус Б, на следующий же день заявился туда, невзирая на то, что вообще-то на календаре было воскресенье. А нам недавно доставили второе шасси, и мы с Верой пытались прикинуть алгоритмы их взаимной помощи друг другу в сложных условиях. Однако пришлось покинуть операторскую, маленькую комнатку рядом с актовым залом, и идти беседовать с гостем. Впрочем, дверь я до конца не закрыл, чтобы Вера при желании могла услышать наши речи, особенно если они будут идти на повышенных тонах. Я ей в двух словах шепнул, что задумал. И вот, значит, луноходики уныло копошились около кучи в центре зала, Вера теперь управляла обоими, а мы с парторгом беседовали на возвышенные темы. «Виктор Васильевич», — вещал мне этот хмырь, «вы жертвуете для работы своим воскресным отдыхом, это замечательно. Но вы пока один, а остальные сотрудники еще не прониклись. И вообще, как вы смотрите на такое партийное поручение? Вести агитацию среди научно-технического персонала пока еще поголовно беспартийного». Вообще-то это было не такое уж плохое поручение. Разумеется, если бы я вообще собирался исполнять хоть какое-то. Просто потому, что пока из 200 единиц штатного расписания были заполнены 26, и только 6, считая меня, были научными сотрудниками и техниками, а остальные 20 относились к дирекции, канцелярии и отделу кадров. «Смотрю с энтузиазмом», — подтвердил я. «Сам об этом думал. Но мы занимаемся, в числе прочего, и разработкой искусственного интеллекта. Вы наверняка об этом знаете». «Ну да, под таким наименованием шла разработка речевых функций медийных луноходов. Какой же это интеллект, если он даже болтать не умеет?» «Вот они, наши технические помощники человека, которым предстоит заменить его там, где условия не позволяют ему плодотворно трудиться». Я это сказал чуть громче, чем мы беседовали до того. Вера услышала, и оба лунохода, замерев, повернули морды в нашу сторону. «А какой же может быть интеллект без правильного, то есть марксистско-ленинского мировоззрения?» — риторически вопросил я. «Мальчик 2, ко мне!» Луноход с двойкой на передней грани подкатил к нам, сложил манипуляторы на груди и завилял хвостом. Кстати, такую функцию ему обеспечила Вера, чем вполне обоснованно гордилась. Ведь антенна хвост изначально могла только выдвигаться из транспортного положения в рабочее и складываться обратно, но зато была гибкой. А каждая из колес имела свой мотор, и Вера, подобрав режим, когда они короткими рывками в раздрай дергались туда-сюда, смогла добиться того, что корпус начинал мелко трястись, а хвост вилять. Получалось у лунохода почти как у Джульки, который явно и был образцом для подражания. «Видите? Он еще маленький, глупый, мозгов совсем чуть-чуть, памяти вообще его 64 мегабайта, но он прогрессирует. И в том, чтобы этот прогресс проходил в правильном направлении, я и вижу свой партийный долг». «И не стыдно тебе издеваться над человеком?» — встрял Антонов. «Он же хочет как лучше. И я тоже хочу. Ты, например, можешь сказать, сколько цитат из классиков марксизма влезет хотя бы в один паршивый мегабайт? И я не могу. Но подозреваю, что очень много. Вот пусть он мне их и подбирает. Или ты это хочешь взять на себя? Упаси Господь! Буркнул Антонов и отключился. В общем, парторг проникся. Записал-то он все правильными словами, но их смысл состоял в том, что моим партийным поручением отныне становилось ведение пропаганды и агитации среди луноходов. Перед самыми ноябрьскими праздниками в институт привезли шасси научного лунохода. Он был на 18 сантиметров длиннее своих медийных собратьев и не имел рук. Зато имел, как бы поприличнее сказать, в общем, анус. То есть люк для приема образцов на исследование у него располагался сзади, под хвостом. А куда его еще было девать? Спереди все занято, по бокам при загрузке можно повредить солнечные батареи, да и колеса мешают. В общем, для лунохода «доцент» выражение «засунь себе в...» имело не фигуральное, а самое что ни на есть прикладное значение. Понятно, что вместо исследовательской аппаратуры «доцент» пока был набит ее массогабаритными макетами. В общем, изготовители луноходов проявили себя молодцами и работали с опережением графика. Зато дом, который собирались сдать сначала к сентябрю, а потом к годовщине Великой Октябрьской революции, теперь обещали закончить к Новому году. По опыту предыдущих обещаний я сделал вывод, что новогодние праздники мы проведем еще на улице Крупской. Строители объясняли задержки тем, что здание строилось по индивидуальному проекту. Это была кирпичная пятиэтажка с трехметровыми потолками и лифтом, но, к счастью, без мусоропровода. А то ведь иначе мне наверняка пришлось бы вспоминать антоновские навыки по изгнанию тараканов. Ну, а сразу после 48-й годовщины Великого Октября к нам явился аж сам куратор советского космоса товарищ Шелепин. Меня об этом предупредил Карасев, то есть на самом деле Косыгин через него. Кто предупредил директора, я не знаю, но он попытался устроить какую-то показуху к приезду высокого гостя. Ну, типа, чтобы сотрудники в этот день пришли прилично одетыми, во время рабочего дня не шатались по коридорам, и уж тем более по территории, и вообще вели себя, как полагается, образцово-показательным советским ученым. Этот тип ухитрился даже наехать на мою секретаршу, чтобы она, значит, поменьше курила на рабочем месте. Куда именно она его послала, я точно не знал. Но, скорее всего, без затей, по стандартному адресу. Нечто подобное Антонов видел года за три до нашей с ним совместной эпопеи, еще работая в своем НИИ. Тогда туда приезжал Рогозин, и шороху перед приездом было даже больше. Это ладно, вот только пользы от такого визита не было вообще никакой. Посмотрим, как будет сейчас. В общем, я решил по мере сил поучаствовать в подготовке к высокому визиту и, сходив в свой кабинет, озадачил секретаршу. Уже следующим утром письмо со всеми требуемыми подписями и печатями было готово. Оно адресовалось директору школы, где училась Вера, и в нем сообщалось, что товарищ Астахова, Вера Михайловна, является ценным специалистом, и иногда ее присутствие на работе бывает совершенно необходимым, чтобы, значит, ее отпускали с уроков, когда надо. «Меня бы и так отпустили», — пожала плечами Вера, принимая от меня бумагу. «Может, отпустили бы, а может и нет. А к нам приезжает сам Шелепин. И кто ему будет демонстрировать все возможности луноходов? Вася с Гариком?» Имелись в виду стажеры из КБ Лавочкина. «Понятно», — кивнула Вера. «Хорошо, мы с тобой ему все покажем. А я заодно еще и с Александром Николаевичем познакомлюсь. А то ведь даже не видела его ни разу». Шоу луноходов прошло на ура. Я управлял первым мальчиком, Вера — вторым, который ей нравился больше. Она утверждала, что он умнее и послушнее. Стажеры гоняли по актовому залу доцента. Шелепин сначала просто смотрел, а потом попросил дать ему порулить. Я объяснил, как набирать и вводить пакеты команд, вручил очки и уступил операторское место. Сразу выяснилось, что управлять мальчиком — это не плести интриги в ЦК. Сделав несколько неуверенных па, луноход подъехал к краю кирпичной кучи, накренился и встал. А из динамика перед оператором донеслось: «Дальнейшее выполнение программы опасно. Требуется подтверждение». Я показал, куда для этого надо ткнуть. Шелепин ткнул, луноход дернулся вперед и опрокинулся. «И что теперь?» — поинтересовался Александр Николаевич. «Вы его положили очень удачно. В том смысле, что самому ему теперь на колеса не встать. Солнечные батареи мешают. Но такая ситуация возможна и на Луне, и мы ее отрабатывали. Дайте-ка я сяду. Вер, готова?» «Всегда готова», — — бодро ответила напарница, хотя уже больше года была не пионеркой, а комсомолкой. Вскоре при посильной помощи второго мальчика первый был перевернут и поставлен на колеса, после чего они хором отрапортовали. «Готовы к выполнению дальнейших заданий». «С ними что, еще и разговаривать можно?» — удивился Шелепин. «А вы попробуйте». «А как к ним обращаться?» «Мальчик один, мальчик два. Если к обоим сразу, то мальчики». «Нет, программу ведения хоть сколько-нибудь осмысленной беседы я в них еще не прошивал, хотя такие планы были. Но пока каждый луноход мог выдавать любую из заранее записанных 99 фраз на выбор оператора». «Мальчики, как вы относитесь к перспективам освоения Луны?» — громко вопросил Шелепин. «Так», — начал соображать я, — «какая фраза лучше всего подойдет в качестве ответа? Кажется, 31-я, но точно не помню». «Да и хрен с ним, подумаешь, ошибусь», — решил я и быстро ткнул в тройку и единицу. И все-таки слегка ошибся, потому что мой луноход восторженно заорал. «Слава КПСС!» Хотя, кажется, Шелепину его ответ пришелся по душе. А Вера не спешила, и у нее получилось лучше. Когда стих ор первого лунохода, второй изрек. «Нас сделали и воспитали так, что мы не боимся трудностей». В общем, цирк Шелепину понравился, и под конец он спросил, нет ли у нас каких-нибудь пожеланий и личных просьб. «Есть!» — отважно пискнула Вера и на всякий случай спряталась за меня. Мы с ней предполагали, что такой вопрос обязательно будет, и решили, что озвучивать просьбу уместнее именно ей. «Можно я выйду замуж? За Витю? Мне уже почти 17 лет». Директор института беззвучно открыл рот, побледнел и вообще, кажется, был близок к обмороку. Похоже, Верина просьба нарушала какие-то правила внутри номенклатурного этикета, причем капитально. Но Шелепин явно был готов к чему-то эдакому. «Можно», — смехнулся он, — «но не прямо сейчас. Ты же вроде учишься в 10 классе». «Да». «Вот как закончишь школу без троек, так хоть в тот же день можешь выходить. Разрешение будет. Но за каждую тройку в аттестате двухнедельная задержка. Согласна?» На всякий случай я шепнул. «Вер, ты только не верещи ура на весь институт. Ты же взрослая, солидная и почти замужняя женщина». «И не собиралась». Шепотом возмутилась невеста. «Сам ты солидный. Хорошо, не буду». И степенно обратилась к Шелепину. «Да, конечно, спасибо. Приходите к нам на свадьбу». А вот это уже была импровизация. Мы с ней такое не обсуждали. «Благодарю за приглашение. Приду, если будет время. Сейчас, к сожалению, ничего обещать не могу». На прощание я передал Шелепину флешку для Косыгина, на которой была заказана им подборка по наиболее известным кооперативам конца 80-х годов. Кажется, Алексей Николаевич одобряет методы Дэн Сяопина и собирается начать проведение реформы снизу. Сначала индивидуалы, потом кооперативы, а там, глядишь, дело и до средних предприятий дойдет. Крупные же пока лучше не трогать. Ну, разве что, если совсем чуть-чуть. Сразу после отъезда высокого начальства я с облегчением занялся использованием служебного положения в личных целях. А то даже как-то неудобно. Сижу в замах директора, причем не каких-нибудь, а по науке. Уже скоро 3 месяца. А до сих пор так и не сподобился. Коммунист я, в конце концов, или кто? Ну ладно, пусть пока кандидат, но ведь и злоупотребление у меня будет так себе. На серьезное никак не тянет. В общем, я загнал свою служебную «Волгу» в институтский гараж и приступил к ее несогласованному с начальством апгрейду. Ведь того и гляди, начнется зима. А машина у меня на улице Крупской стоит без гаража, во дворе, и при наступлении холодов по утрам возможны трудности с запуском двигателя. Это лечится установкой транзисторной системы зажигания, которую я давно спаял, а сейчас настало время поставить. Кроме того, ездить самому и, главное, возить Веру без ремня безопасности — это моветон, я считаю. Поэтому детали для упомянутых ремней были заказаны вместе с оборудованием для операторских мест, и сейчас им пора было занимать свое место в «Волге». Наконец, отсутствие подголовников тоже не украшает детище советского автопрома. А если в нас кто-нибудь влетит сзади? В общем, с ними тоже предстояло повозиться. Ну и под занавес заменить колеса на те, где уже стояли шины с местными шипами. Кстати, они неплохо держались. Из москвичевских за прошлую зиму выпало всего штук 10, не больше. Ну а в начале декабря Ефремов сообщил, что скоро к нему в гости приезжают братья Стругацкие, которые с интересом относятся к перспективе знакомства с одним из творцов советской космической техники. «Под этим творцом, естественно, подразумеваетесь вы», — уточнил Иван Антонович. Вера тоже творец. Неужели? Не знал? Да видели бы вы, что под ее управлением вытворяет луноход. Недавно он вообще твист танцевал. Хорошо, приезжайте с Верой. Когда я сообщил невесте, что на днях повезу ее знакомиться с авторами «Страны багровых туч» и понедельник начинается в субботу, она открыла было рот, но потом на всякий случай уточнила. «Сейчас-то можно потихоньку завопить? Ура! Джулька не против, а больше никого в квартире нет?» «Да верещи сколько хочешь, мне это совершенно не мешает. Можешь еще попрыгать от радости, это у тебя хорошо получается. Даже лучше, чем в детстве». «Ну да, в детстве были просто прыжки и все. А теперь уже есть чему приятно для глаз колыхаться. Так тем самым прыжкам», — мысленно закончил я.